Глава 30. Алекс вздохнул и коротко выругался. «Слушайте, у нас есть два варианта. Первый вы...» «У нас есть только один вариант, Мак». Главарь откинул борт пиджака, наглядно демонстрируя рукоять мачете. «Проверь», — кивнул он своему напарнику. «Чтобы вы знали, я был настроен весьма миролюбиво». Перед Алексом вспыхнула алая печать, и высунувшаяся из нее когтистая кровавая лапа вцепилась в лицо орка, прижимавшего Дума к стене. Тот взвыл и, отпустив жертву, попытался отцепить от себя руку, но его пальцы лишь безуспешно хватались за воздух. На самом деле никакой руки не было, и орк попросту кипел от проклятия крови. Алекс же, выпрямившись и отряхнувшись, оттолкнул назад уже умирающего орка и поправил костюм. «Защита от магии, да? Ну давайте, защититесь, блять, от моей!» Орк-главарь зарычал, а ладони Алекса окутало лиловое пламя. На самом деле, еще три проклятия такой силы, чтобы пробить и защиту костюма, и защиту природы орков, у него, может, силы и хватило бы, но не времени на подготовку. Приходилось пользоваться тем, что имелось в наличии. Узким коридором и чистой магией источника. Тесно было настолько, что орки не помещались плечом к плечу, потому что выстроились перед Алексом цепочкой с главарем в самом конце. Никаких слов и оскорблений. Орки были профи. Именно это и сгубило первого из них. Он подался вперед к Алексу и попытался полоснуть ножом прямо по лицу мага. Отработанный прием школы телохранителей. Удар может и не смертельный, но если получится повредить линзы, то считай, что серпом по яйцам для большинства современных коллег от магии. Дум был к этому готов. Более того, он ждал именно этого удара. Отшатнувшись назад, он в то же время освободил рот от всей собранной заранее слюны. Плевок пришелся орку прямо в глаза, и Дум не стал медлить. Присев он сжатым кулаком изо всех своих нечеловеческих сил, высвобождая чистую магию, врезал прямо по яйцам орка. Тот, как бы ни был защищен костюмом и природой, завыл и закачался из стороны в сторону. Алекс же уже выпрямился и, выкрутив ослабевшее запястье орка, выбил у того нож из руки, поймал в полете и силой вонзил под подбородок. Лезвие, окутанное лиловым пламенем, не без сопротивления пробило сперва мышцы, а затем и череп телохранителя, проливая на руки Дума красноватые мозги представителя иной расы. Дум толкнул падающее тело на следующего орка в надежде, что те двое не успеют скооперироваться, и их повалит мертвая туша их собственного сородича. Но орки успели. Демонстрируя невероятную для своей комплекции ловкость, а для мозгов координацию движений, отскочили назад. Отскочили только за тем, чтобы третий орк взмахом стали отбил клинок, который Алекс метнул ему в лицо. Орк ухмыльнулся. Для него, того, кто жил сражениями на клинках и порохе, выпустить свое оружие означало неминуемую гибель. Он уже увидел, как оторвет голову человека и выпьет его мозги во славу своих павших собратьев. Вот только Алекс никогда и не выпускал своего оружия. Магия всегда при нем. Пока орки прыгали и отбивали ножи, он успел собрать достаточно магии и разогреть источник, чтобы воплотить в жизнь четыре печати. По одной на каждую конечность орка, тот и понять ничего не успел, как его сковали цепи черного тумана, не давая и пошевелиться. Алекс же, поймав отбитый врагом клинок, с разбега, налегая всем весом, врезался в грудь опутанному орку и вонзил сталь прямо тому в кадык. На этот раз он не собирался бить по твердым костям и ударил в самое уязвимое место на теле любого гуманоида — горло. Захлебывая собственной кровью с жутким хрипом, орк начал заваливаться на спину. А Дум, используя его как трамплин, прыгнул вверх и, выкручивая странный кульбит, попытался сыграть роль гильотины и разрезать главаря орков от ключицы до паха. Но вместо чужой плоти клинок врезался в стену, а орк, схватив Алекса за ногу, швырнул его дальше по коридору. Дум проехался по земле и не сдержал стон от жуткой боли, растекшейся по всему правому боку. Он ведь, сука, не супермен и не убийца, а орк не человек. Ритуалы, выведшие Алекса за пределы человеческих возможностей, не ставили его на один уровень с натренированными горными орками. Орк, немного шокированный тем, как быстро пали трое его товарищей, видимо, пришел к тем же мыслям. Осторожно, но невероятно быстро, он, вооруженный теперь уже двумя ножами, скользнул в сторону Дума. Скользнул, а затем зарычал раненым зверем, когда ему в ноги впился шипящий от кислоты металл. Орк, что-то крича на своем языке, вонзил ножи в пол, пытаясь удержаться от падения на кипящий металл, пожираемый кислотой. В воздухе еще не пропали очертания печати, а Алекс, держась за стену, на ходу доставая из кармана накопитель УЕМ, подошел к орку. Тот держался и терпел, несмотря на то, как кислота проедала его плоть, а металл пилил кости. «Ты даже не знаешь, во что ввязался, человек!» прорычал он, сверкая лютой ненавистью в своих ярких желтых глазах. «Ты...» «Да сдохни уже!» Алекс топнул по полу, и последний кусок металла, за который держался серокожий засранец, рухнул вниз, а вместе с ним и полудохлый главарь телохранителя. Алекс едва было не сел там, где только что стоял. Сердце билось с такой скоростью, что он всерьез опасался, как бы оно ни пробило грудную клетку. Дом посмотрел на коридор, весь в мерцающей крови цвета цемента, в мозгах и трупах с прожжённой кислотой дырой в полу. «Заболтал. Аж до смерти прямо», — констатировал Дум. Взяв себя в руки и поправив примятый костюм, он перешагнул через тела и вошел в уборную. «У нас тут небольшая про...» Что-то проснулось у него внутри, что-то, что было там уже давно, но пока еще спало. Лишь изредка просыпалось, когда Дум специально взывал к этому. Ни зверю, ни духу, силе. Силе, чуждой этому миру. И она рванула сквозь его душу и волю, разрывая реальность. Потоком малого света она врезалась в спину посла, одной рукой вонзившего нож в живот Таддель, а второй — душащего его. «Нет!» — воскликнула девушка, но было поздно. Пробивая все защитные амулеты, напрочь игнорируя защиту одежды и десятки чар, которыми королева снабдила своего посланца, луч света проник внутрь не только тела, но и души посла. Тот отпустил нож, закричал что-то, а затем попросту исчез. На пол упал пустой, немного дымящийся костюм. Алекс же, покачнувшись, схватился за стенку кабинки, чтобы не упасть. Еще никогда прежде он не использовал столько энергии из демонического источника магии, так что мир теперь танцевал перед глазами Джигу. Его рвало и тянуло в сон одновременно. Поганое ощущение. Ничуть не менее поганое, чем осознание того, что Адель, вытащив со стоном нож из собственного тела, прижала его к сонной артерии самого Алекса. «Поворот».